если они станут таким образом подвизаться, то очистятся и достигнут состояния людей целомудренных, которые не познали больших грехов, не приобрели дурных привычек, но не терпят и большой брани. Весьма преуспеют те, кто использует свои предыдущие падения как опыт. Идя по минному полю, не зная местности, человек вынужден продвигаться вперед очень медленно и осторожно, иначе взлетит на воздух. А если знать местность, то с имеющимся опытом можно и, будучи раненым, продвигаться вперед уверенно и быстро. Тот, кто занялся невозделанной нивой своей души, выпалит из нее все терния страстей и насадит на их месте добродетели. Однако это очень тяжелое делание, требующее большой силы воли и терпения. Геронда, не могли бы вы рассказать нам о практической стороне этого делания? Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами, светские песни, церковными песнопениями, мирские журналы, духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского, грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божией Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью и не отдаст себя всецело в руки Божии, не сможет достичь духовного здравия. Геронда, что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души, а благоразумие для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха. Она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают, как и с одеждой. Насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре в чешуе и невыпотрошенная. Но в употреблении она годится, только когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чешуи, он выскребает из себя все ненужное, пропекается и тогда уже становится годным к употреблению. что помогает духовно преуспеть. Тем людям, которым Бог попустил или для того, чтобы притормозить их, или от зависти лукавого быть побитыми холодом северных ветров, испытаний, нужно потом много солнечного тепла и духовной свежести, чтобы они расцвели и принесли плод. Так и деревьям, доверчиво раскрывшим свои почки навстречу обманчивому теплу зимней оттепели и безжалостно побитым после этого ледяным северным ветром, нужно потом много весеннего солнечного тепла и дождика, чтобы начали циркулировать их соки, и эти деревья принесли цветы и плоды. Геронда, что необходимо для духовного обращения? Любочестный подвиг с надеждой и доверием Богу. Простота с любочестным подвигом приносят внутренний мир и уверенность, и тогда душа наполняется надеждой и радостью. Для того, чтобы борющийся был увенчан, необходимо терпение, любочестие и духовная отвага. Отвага изливается из любочестного сердца. А если от сердца делать что-то для Христа, то это не утомительно и не больно, ибо боль за Христа есть духовный пир. При небольшом любочестном упорстве и наблюдении за собой можно духовно развиться в очень короткий срок. Затем душа будет получать помощь от Христа, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых. Очень помогают также чтение, молитвы, обращенность внутрь себя. И немного побезмолвствовать помогает тоже. Христос наш дает силу тем, кто подвизается подвигом добрым, которые совершили все святые ради того, чтобы подчинить плоть духу. Даже если мы получим раны, не нужно терять хладнокровие, но просить помощи Божией и с мужеством продолжать борьбу. Пастырь добрый услышит и тут же поспешит на помощь, как бежит на помощь пастух, заслышав, как жалобно блеет ягненок от полученной раны, укусов волка или пса. К тем, кто прежде жил жизнью, которая была достойна плача и ныне подвизается, я питаю больше любви, постоянно имею их в своем уме и чувствую за них больше боли, чем за тех, кто не мучим страстями. Так и чабану за ягненка раненого или за морыша больно больше, чем за других, и о нем он заботится особо, пока и тот не станет здоров. А иногда причиной того, что мы, подвизаясь правильно, не видим никакого преуспеяния, бывает вот что. Бес, поскольку мы объявили ему войну, попросил у сатаны подкрепления. И если год назад мы воевали с одним бесом, то нынче воюем с 50, а через год их будет еще больше и так далее. Бог не попускает нам этого видеть, чтобы мы не возгордились. Мы не понимаем этого, а Бог, видя в нас доброе расположение, работает над нашей душой. Геронда, в чем причина, если кто-то подвизается и действительно не преуспевает? Может быть, он подвизается гордо? Но сказать вам, на чем погорают некоторые и не преуспевают? Имея предпосылки для духовного развития, они растрачивают их по пустякам, и потом у них нет сил, соответствующих духовному подвигу. Предположим, мы начинаем наступление на врага и, собрав все необходимое, готовимся к сражению. Однако враг, боясь поражения, старается диверсиями и атаками в других местах фронта нас расколоть и отвлечь наше внимание. Мы обращаем наше внимание туда, отправляем войска направо и налево, время уходит, боеприпасы и продовольствие идут на убыль, обмундирование в части мы даем старое, среди солдат начинается ропот. В результате истощатся все наши силы, и мы не сможем сразиться с врагом. И в духовной брани некоторые ведут себя так же. Геронда, а не помогает ли духовному преуспеянию и окружающая среда? Да, помогает, но иногда можно жить среди святых и не преуспевать. Разве существовали предпосылки большие, чем у Иуды, который постоянно находился со Христом? Иуда не имел смирения и доброго расположения. После своего предательства он опять не смирился, с гневом и эгоизмом швырнул сребреники и с лукавством полез в петлю. А фарисеи поступили по-дьявольски. После того, как их дело было сделано, они сказали Иуде: «Ты узриши, Бог действует в соответствии с состоянием человека. Духу Святому не препятствует ничто». И вот что я понял. Где бы ни оказался человек, если он будет подвизаться любочестно, может достичь желаемого, то есть спасения своей души. Лот вообще жил в Содоме и Гоморре. А в каком духовном состоянии он находился? Сейчас же, хотим мы этого или нет, нам должно подвизаться, чтобы стать лучше, и в нас действовала божественная благодать. Происходящее вынуждает и будет вынуждать нас еще больше приблизиться к Богу, чтобы иметь божественную силу и правильно действовать в любой ситуации. И, конечно, добрый Бог не оставит. Он окажет нам свое покровительство. Должно знать и то, что, улучшая свое духовное состояние, мы и сами чувствуем себя лучше и Христа радуем. Кто может представить себе ту великую радость, которую испытывает Христос, когда Его дети преуспевают? Желаю всем людям духовно преуспеть и соединиться со Христом, который есть Альфа и Омега. Когда вся наша жизнь находится в зависимости от Альфы и Омеги, тогда все освящено. Духовное чтение. Геронда, чтение каких книг может помочь людям которых пробуждается добрая обеспокоенность. Пусть они сначала читают Евангелие, чтобы понять, что значит Христос. После того, как они немного придут в сокрушение, пусть читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят люди, ничего не читавшие. Все равно, что ученик начальной школы идет к профессору университета и говорит ему: «Помоги мне». И что тогда говорить профессору? Что 1 + 1 равняется 2? А бывает еще, что приходят люди, не имеющие в себе доброй обеспокоенности, и говорят: «У меня, отец, проблем нет, все прекрасно, так просто зашел посмотреть на тебя». Но человек никогда не может сказать, что у него нет никаких проблем. Что-то все равно есть. Борьба за духовную жизнь не заканчивается никогда. Или, как некоторые мне говорят: «Скажи нам что-то духовное». Все равно, что прийти к бакалейщику и сказать: «Дай нам товары». Тут тебе и бакалейщик растеряется. Не просят чего-то определенного, столько-то риса, столько-то сахара и так далее, и говорят: «Дай нам товары». Или все равно, что к фармацевту прийти и сказать: «Дай нам лекарства», не объяснив, чем они больны, ходили ли к врачу и что им сказал врач. Попробуй тут разберись. А тот, у кого есть духовная обеспокоенность, понимает, чего ему не хватает, ищет это и получает пользу. Я, когда был новоначальным и читал какую-то книгу, переписывал ее, чтобы не забыть, и старался применить прочитанное на практике. Я читал не для того, чтобы приятно проводить время. Во мне была добрая обеспокоенность, и когда я чего-то не понимал, то спрашивал, чтобы узнать правильный смысл. Я мало читал и много испытывал себя прочитанным. Где я нахожусь? Что делаю? Я сажал себя на скамью подсудимых, не давал чтению беспошлинных прав на вход в одно ухо и выход из другого. Сегодня люди от многого чтения доходят до того, что становятся подобными магнитофонам и забивают свои кассеты ненужными вещами. Однако по святому Исааку учение без деяния есть залог стыда. Точно так же многие, интересующиеся спортом, сидя на диване, праздно читают спортивные журналы и газеты, сами при этом могут быть как телята, а спортсменами восхищаются. Ух, говорят, это поразительный спортсмен, молодчина, а сами при этом не потеют и собственного веса ни на 1 килограмм не убавляют. Читают, читают о спорте, при этом валяются на диване и получают не пользу, а одно только удовольствие от чтения. Из мирских одни читают газеты, другие — приключенческие романы, третьи — смотрят, как играют на стадионах. И так все эти люди проводят свое время. То же самое делают некоторые из читающих духовные книги. Они могут ночами не спать, читать эти книги запоем и получать удовольствие. Берут духовную книгу, усаживаются поудобнее и читают. «Я получил пользу», — скажет кто-то из них. Скажи лучше, что ты получил удовольствие, что приятно провел время, потому что это не польза. Ты получаешь пользу только тогда, когда понимаешь, о чем говорится в книге, испытываешь себя и принуждаешь себя применять прочитанное к самому себе. О чем говорит то, что я читаю? Где я духовно нахожусь? Что мне следует делать? И потом, чем больше кто-то узнает, тем большую он несет ответственность. Я не говорю, что не надо читать, чтобы не знать много и не быть за это ответственным. Такое отношение к чтению было бы лукавством. Я имею в виду то, что не следует читать лишь для того, чтобы получать удовольствие. Плохо, если у читающего крепкая память, и он многое запоминает. Говорить он тоже может многое и обманывать себя, считая, что применяет прочитанное к своей жизни. Таким образом, и в себе, и в других он вызывает ложные чувства. Поэтому не успокаивайте свой помысел многим чтением. Возьмитесь за применение прочитанного. Многое чтение дает образование энциклопедическое. Так, что ли, говорят? Да, Геронда. А задача в том, чтобы образовать себя богоцентрично. Я не собираюсь становиться университетским профессором и не обязан знать многого. Приобретя же богоцентричное образование, я в случае необходимости смогу легко узнать что-то из другой области. Ясно? Полезно ли в случае рассеянности сконцентрироваться на чтении? Да, надо немножко почитать что-то очень сильное для того, чтобы согрелась душа. Попечения и заботы покроются прочитанным, и ум перенесется в область божественную. Иначе ум уходит в те дела, которыми он занимался большую часть времени. Геронда, а когда кто-то устал или расстроен и хочет почитать что-то легкое, какой-нибудь рассказ, повесть и тому подобное, разве нет никакой духовной книги, пригодной для такого случая? Цель не в том, чтобы человек забыл свое расстройство, а в том, чтобы он от него избавился. Художественная литература избавления не дает. Ни романы, ни газеты, ни телевизор не помогают в духовной жизни. Даже духовные журналы часто приносят христианам вред, возбуждая глупую ревность и вызывая смущение. Будьте внимательны. Не читайте в свободное время лишнего. читать книги определенного рода. Это все равно, что набивать свой желудок жиденькой похлебкой из тыквы. Все равно, что рыться в стоге соломы в поисках одного пшеничного зернышка. Да, говорят некоторые, но от такого чтения я отдыхаю. Да как же ты отдыхаешь, голубчик, когда у тебя от этого чтива заморочена голова и режет глаза? Лучше уж тогда поспать для того, чтобы отдохнуть. Из того, что читает человек, можно распознать его духовное состояние. Человек очень мирской будет читать безнравственные журналы. Не очень мирской будет читать журналы не такие грязные или газеты. Тот, кто ходит в церковь, духовное издание. Современные духовные книги или святых отцов и так далее. Геронда, какие духовные книги помогают больше всего? Очень большая польза от различных святоотеческих книг, которые в наши дни издаются, слава Богу, тысячами. В этих книгах можно найти то, к чему ты стремишься, в чем ты нуждаешься. Они подлинная духовная пища. Они безопасно ведут по духовному пути. Однако для того, чтобы они помогли, их должно читать со смирением и молитвой. Святоотеческие книги подобны томографии. Подобно тому, как на томографии запечатлевается телесное состояние человека, так в духовных книгах его духовное состояние. В каждом предложении святоотеческих текстов кроется не один, а множество смыслов, которые каждый понимает в соответствии со своим духовным состоянием. Хорошо бы читать сами тексты, а не переводы, потому что переводчик изъясняет оригинал в соответствии с собственной духовностью. Но в любом случае, для того, чтобы уразуметь святых отцов, надо сжать себя, сконцентрировать ум и жить духовно, ибо святоотеческий дух воспринимается только духом. Особенно сильно помогают подвижнические слова Аввы Исаака Сирина. Но читать их необходимо по чуть-чуть, чтобы пища усваивалась. Эвергетинос — это великое благодеяние, поскольку через него можно познать весь святоотеческий дух. Эта книга помогает потому, что она описывает борьбу святых отцов со всеми страстями по порядку. Душа познает то, как трудились отцы, и получает пользу. Также и жития святых. Это освященная история, и поэтому они весьма помогают, особенно детям. Но не следует читать их, как сказки. Для того, чтобы стяжать благоговение, нет нужды иметь много знаний. Если размышлять над тем малым, что мы знаем, то сердце заработает. У кого-то от одного тропаря все внутри переворачивается, а другой знает все наизусть и ничего не чувствует, потому что движется вне духовной действительности. Итак, читайте отцов хотя бы одну-две строчки в день. Это витамины, весьма укрепляющие. Истинные поклонницы. В этом маленьком и умилительном храмике, говорят некоторые, я переживаю божественную литургию, а в большом храме нет. Если церковь оштукатурена и побелена, то я не чувствую ничего. В расписанной же, с хорошим иконостасом и тому подобное, я переживаю божественную литургию. Это то же самое, что человеку, не хотящему есть, подсолить и поперчить пищу для того, чтобы у него появился аппетит. То есть Геронда, названная вами, не имеет никакого значения, не помогает. Я такого не говорю. Помогает, но не надо застревать на этом. В противном случае человек будет стремиться ощутить Христа магическим способом. Будет искать темную келью, тусклую лампадку, располагающий к умилению храм, и без этого не сможет молиться. Но в любом месте должно чувствовать себя одинаково, в поезде ли, в пещере, в дороге. Бог сделал каждого человека малой церковкой, и ее можно всюду носить с собой. Все ищут покоя, но покой приходит к нам изнутри. И эти бедолашки, что паломничают от одной святыни к другой, хотят найти Христа, в то время как Христос находится возле них. Имея возможность найти Его без труда, они утомляются и в конечном итоге не находят Его. Человек по-настоящему духовный не получает покоя от шатаний и любований разными достопримечательностями. Они для тех, кто страдает, потому что помогают им немного забыть свое расстройство. Человек духовный, имеющий божественное утешение, не нуждается в подобных вещах. Если же он не имеет в себе божественного утешения, то ничем не отличается от мирских. Его устремления и интересы тоже будут не духовными, а мирскими. Такой человек будет стремиться достичь покоя с помощью чего-то мирского. Многие приезжают на Святую Гору, посещают разных отцов, воодушевляются тем, что слышат от каждого, по-своему истолковывают и путают смысл сказанного, да вдобавок говорят: «Очень хорошо провели время». Но если бы они посещали какого-то одного отца, советовались бы с ним и старались исполнить то, что он им сказал, то получали бы действительную помощь. То, чем они занимаются сейчас, называется духовным туризмом. Они теряют время, без цели мучаются и пользы не получают. А как было бы легко, если бы они держались одного отца и исполняли бы то, что слышали? Потому что тогда они ощущали бы, что внутренне отходят от усталости, в то время как сейчас они бродят из одного места в другое, и, подобно людям мира сего, отдыхают, любуясь зеленью светогорских пейзажей. Есть и такие, что говорят: «Поеду к одной Матери Божией», к другой Матери Божией. Матерь Божия одна. Они же занимаются этим не от благоговения, а от желания покататься, развлечься. Из этого видно, что у них неспокойно на душе. Того, у кого нет благоговения, смирения, хоть в саму кувуклию Всесвятого гроба Господня посади, ничего не увидит. Если же есть благоговение, то можно увидеть благодатный огонь и у Голгофы. Как-то раз один послушник из лавры святого Саввы пришел в Великую Субботу к гробу Господню за благодатным огнем для своей обители. Обычно окрестные монастыри посылают братию за благодатным огнем. Послушник пошел на хитрость. Будучи одет в рясу, он оттеснил мирян и вылез вперед. Но позже, когда пришли священнослужители, его самого отодвинули назад, потому что было заранее определено, кому где стоять. Тогда послушник начал ругать себя: «Ах ты, грешник окаянный! Ах ты, пропащая душа! Еще и вперед полез со всей своей скверной! А ну-ка, дуй отсюда, проваливай, ты и в храме-то быть недостоин». И он верил в то, что говорил себе. Вышел он из храма и стал просить Христа: «Христе мой, прошу тебя, не возгнушайся мной и позволь пойти к какой-нибудь другой святыне». И потом он поднялся к Голгофе и там опять окаивал себя. «Подумай только, на какое ты пошел лукавство! Носишь ничтожество рясу и из-за этого отпихивал других, лучших себя». И в какое-то мгновение, когда он так себя окаивал, из святой Голгофы вышел сильный свет, пронзивший все его существо. «Благодатный огонь снизошел», — сказал тогда Горемыка, пошел, взял от Голгофы благодатного огня в свой фонарик и удалился. То есть геронда, паломничество, например, на святую землю, не идут на пользу? Смотри, в наши дни, путешествуя для того, чтобы получить небольшую пользу, ты в поездах, самолетах, гостиницах получишь скорее большой вред. Все пришло к обмерщвлению. Какую пользу можно получить, направляясь в духовное место и видя там великое мирское бесчинство? Для того, чтобы все это пошло на пользу, надо быть очень сильным человеком. И этот экскурсовод, который рассказывает и объясняет, когда путешествуют группами, уж лучше бы он иной раз помолчал, потому что он рассказывает неблагоговейно. Например, здесь Гефсимания, здесь всесвятой гроб Господень, а начинает тарахтеть: это то, это сё. Сейчас мы едем в Вифлеем, туда пришли мудрецы из Персии, и потихонечку увозит паломников чуть ли не в Кувейт. Тому, кто читал Священное Писание и знает, что здесь гроб Господень, а здесь Гефсимания, такой экскурсовод не дает сосредоточиться и помолиться. Эти рассказы нужны только тому, кто не читал Священного Писания. Но те, кто едут в паломничество на святую землю, его читали. И люди, вместо того, чтобы получить пользу, остаются с замороченной головой, да еще и убегают сразу от одной святыни и несутся к другой. Услышанное не удерживается в них. Другое дело, когда спутники и руководители в паломничестве — люди духовные, когда заранее была проделана соответствующая подготовка. Одна переселенка из Фарос, поселившаяся в Енице, говорила: «Это что, хаджи? За полчаса летят до Иерусалима, за полчаса возвращаются. Разве хаджи это?» В старину бедняжки-паломнички оставались у святыни, совершали там бдения для того, чтобы получить духовную пользу, а еще для того, чтобы не расходовать деньги на гостиницу и раздавать милостыню. Если же кто-то по возвращении из паломничества ни в чем не изменялся духовно, то ему говорили: «И пошел ты чесноком, и вернулся луком». Святой Арсений Каппадокийский каждые 10 лет совершал паломничество в Иерусалим и 5 дней шел пешком до Мерсины, чтобы сесть там на корабль. Сегодня такое встретишь нечасто. Помню, как пришел ко мне в Калеву один русский из Владивостока, это напротив Японии. Он дал обет пойти пешком на святую землю. Когда он пришел к владыке за благословением, тот сказал ему: «Ненормальный, ну куда ты пойдешь пешком?» Поэтому сначала он пошел в Загорск возле Москвы, в монастырь, и взял благословение у одного старца. На Пасху он вышел пешком из Загорска и в октябре пришел в Иерусалим. По 70 километров в день отшагивал. Потом из Иерусалима он пешком пришел на Святую Гору и собрался опять идти в Иерусалим. В нем было действительно божественное рачение. Он жил в другом мире. Он знал немного по-гречески, и мы друг друга понимали. «Я думал, — сказал он мне, — что встречу там Антихриста и стану мучеником, что он мне голову отрежет. Но не было его там. Сейчас снова пойду в Иерусалим и за тебя поклон положу перед гробом Господним, а ты мое имя поминай». Вскочил он и положил земной поклон, чтобы показать мне, как он это сделает и как стукнется головой о камень. В нем было видно пламя. а так, как путешествуют на святую землю другие, для туризма и без благоговения лучше туда не ездить. Насколько же ощутимо на святой земле присутствие Христа? Например, по пути к Голгофе ощущаешь, как что-то меняется. Даже не зная, куда ведет этот путь, идя по нему, сильно переживаешь. Там есть и табличка, на которой по-латински написано «Via Dolorosa», а у гроба Господня многообразие людей, клирики, миряне. Одни одеты прилично, другие неприлично, кто в длинном платье, кто в коротком, кто совсем почти без платья, одни пострижены, другие с длинными волосами. Разный народ, разные люди, разные племена. И вероисповеданий различных, тот римокатолик, этот армянин. Но все приходят туда и поклоняются святыне. Это произвело на меня впечатление, это трогает. Но все вышеназванное нужно рассматривать с добрым помыслом для того, чтобы оно умиляло и возвышало духовно. Геронда, а если нет желания паломничать, то это значит, что отсутствует благоговение? Нет. Я вот был не во всех монастырях Святой Горы, не был у многих святынь. Например, к святому Иоанну Русскому я не ездил. Но это не значит, что я не почитаю этого святого. Хорошо иметь благоговение к какому-то святому, мощи которого находятся в каком-нибудь святом месте, но не надо гнаться за тем, чтобы поехать туда. Поедем, когда нам представится благоприятная возможность или будет какая-то причина. Важно то, что сказал Христос самарянке: истинные поклонницы поклонятся Отцу в духе и истине. Спасение нашей души. Геронда. Одни чувствуют уверенность в том, что они спасутся, а другие сомневаются в этом. Какое расположение является более правильным? Цель в том, чтобы человек соблюдал заповеди Божии. Духовный человек должен достичь такого состояния, что если бы даже Бог и не впустил его в рай, то это его не волновало бы. Надо хорошенько понять, что сегодня мы живы, а завтра можем уйти, и стараться прийти ко Христу. Достигшие по благодати Божией познания суетности этой жизни получили величайшее дарование. Им нет нужды достигать дара прозорливости и предвидеть будущее, поскольку достаточно предусмотреть, попечься о спасении своей души и принять максимально возможные духовные меры для того, чтобы спастись. Вот и Христос сказал: «Сколько стоит одна душа, не стоит весь мир». Каково стало быть достоинство души? Поэтому спасение души — это великое дело. То есть Геронда не должно иметь надежду на спасение и страх мучений. Если есть надежда на спасение, то страха мучений нет. А раз у человека есть надежда спасения, то он более-менее в порядке. Бог не оставит человека, подвязающегося, насколько он может, с любочестием, не расположенного к бесчинствам, и то побеждаемого, то побеждающего в борьбе своей. Кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай в галошах. Благой по своей природе Бог втолкнет его в рай. Он даст ему намного больше, чем человек заслужил. Он устроит все так, чтобы взять его душу в тот час, когда он находится в покаянии. Он может биться всю свою жизнь, но Бог не оставит его, заберет его в наиболее подходящее время. Бог добр. Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего было распинаться Христу? Райские врата не тесны, они открыты всем людям, смиренно склоняющимся и нераздутым гордостью. Лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в эту дверь. Кроме того, у нас есть смягчающее обстоятельство. Мы персны, мы не один только дух, как ангелы. Однако нам нет оправдания, если мы не каемся и не приближаемся смиренно к нашему Спасителю. А разбойник на кресте сказал одно только «прости» и спасся. Спасение человека зависит не от минуты, а от секунды. Смиренным помыслом человек спасается. Принимая же помысл гордый, он теряет все. Нам подобает спастись от любочестия и от ничего другого. Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в мучении. Думаю, что одной лишь благодарности Богу за многие его благословения и смиренного с любовью отношения к его образам нашим ближним в соединении с небольшим любочестным подвигом достаточно для того, чтобы наша душа была упокоена и в всей, и в иной жизни. Глава вторая о том, как действует дьявол. Дьявол старается вывести подвижника из строя. Геронда. Иногда искушения обрушиваются одно за другим, и сил у меня нет. Я тебя научу, как избежать искушений. Примешь то, что я тебе скажу? Да. Единственный способ избежать искушения — это стать союзником дьявола. Чего смеешься? Не нравится тебе этот способ? Ну, тогда слушай. Пока человек борется, у него будут искушения и трудности. И чем больше он старается избежать искушений, тем сильнее восстает на него дьявол. Иногда наша жизнь противна жизни евангельской, и поэтому через искушения, если мы разумно используем их, нам дается возможность привести нашу жизнь в согласие с Евангелием. А я, Геронда, застреваю на мелочах, и после у меня нет расположения подвязаться ради чего-то высшего. Это все равно, что мины, которые ставит враг для того, чтобы вывести войско из строя. Тангалашка старается вывести подвижника из строя с помощью мелочей, когда видит, что не может навредить ему иначе. Но знай, что бывают и маленькие тангалашки, которые приносят, однако, немалый вред. Как-то спросили одного маленького тангалашку: «Ну а что же можешь сделать ты?» «Что могу сделать я?» — переспросил тот. «Я хожу к портнихам, к сапожникам, путаю им нитки и вывожу их из себя. Величайшие соблазны происходят от пустяков и не только между нами, но иногда и между государствами. В людях духовных нет серьезных поводов для соблазнов, и тогда дьявол в качестве поводов использует мелочи. Он душевно ломает человека на глупостях, на детскостях. Дьявол делает человеческое сердце таким, как хочет он, а человек после этого становится бесчувственным и стоит на месте, как пенек. Геронда, а почему, установив распорядок, чин своей духовной жизни и имея вначале расположение подвязаться, я быстро теряю над собой контроль и возвращаюсь к старому? А ты сама не знаешь? Тангалашка, будучи извещен о том, что мы работаем духовно, переключает нашу программу на другую. Установив для себя какой-то порядок, начав двигаться по одной колее, мы оказываемся в другой. И при недостатке внимания мы понимаем это лишь по прошествии дней. Вот почему подвижник должен во всем идти наперекор дьяволу, с рассуждением, конечно, и, кроме того, за ним должен наблюдать опытный духовник. А ведет ли сатана брань с человеком, не совершающим тонкой работы над самим собой? Сатана не идет к людям посредственным. Он идет к подвижнику искусить и вывести его из строя. Враг не будет терять времени и заниматься тонкой работой с тем, кто сам не совершает над собой тонкой работы. К тому, кто шьет цыганской иглой, он пошлет беса с цыганской иглой. К тому, кто занимается тонким рукоделием, пошлет беса, который занимается тонким рукоделием. К тончайшему вышивальщику беса-специалиста по очень тонким работам, к тем, кто работает над собой грубо, грубого беса, к новоначальным он посылает беса новоначального. Люди с тонкой душой, со многим любочестием и чувствительные, должны быть внимательны, потому что дьявол крутит своим хвостом и делает их еще более чувствительными, так что они могут дойти до уныния или даже, Боже упаси, до самоубийства. Дьявол, хотя и подстрекает нас, людей, идти наперекор своему ближнему и ссориться, сам никогда не идет наперекор. Нерадивого он делает еще более нерадивым. Он успокаивает его таким помыслом. «У тебя болит голова? Ты плохо себя чувствуешь? Ничего страшного, если ты не поднимешься на молитву». Благоговейного дьявол делает еще более благоговейным, чтобы не зринуть его в гордость, или подзуживает его на превышающий его силы подвиг, чтобы прежде усердный подвижник выбился из сил, сложил впоследствии все свое духовное оружие и сдался. Жестокосердного дьявол делает более жестокосердым. Человека впечатлительного он делает чрезмерно чувствительным. Сколько же людей, одни от впечатлительности, другие от своих расшатанных нервов, изводятся от бессонницы, глотают таблетки или без пользы мучаются по больницам. Сегодня редко увидишь человека уравновешенного. Люди стали аккумуляторами. Большинство словно наэлектризовано, а те, кто не исповедуются, принимают вдобавок и бесовские воздействия, имеют некий бесовский магнетизм, поскольку дьявол обладает над ними властью. У немногих мирный взгляд, будь то юноши, девушки или пожилые люди. Беснование. Знаешь, что такое беснование? Это когда невозможно прийти к взаимному пониманию с людьми. Дьявол делает нам обезболивающий укол. Одним врачам, обсуждавшим тему анестезии при хирургических операциях, я сказал: анестезия лукавого влечет за собой тяжелые для человека последствия, та же, которую делаете вы, ему помогает. Анестезия дьявола — это как яд, которым змея парализует птиц или зайчат, чтобы пожрать их без сопротивления. Когда дьявол хочет побороть человека, он посылает вперед себя бесенка-анестезиолога, чтобы тот сначала сделал человека бесчувственным. Потом уже дьявол приходит сам и кромсает человека, делает с ним, что хочет. Начинается, однако, с анестезиолога, который делает нам обезболивающий укол, и мы забываемся. Например, как монахи мы обещаем терпеть досаждение и укоризны, даем другие священные обеты. А после бывает, что дьявол запутывает нас, и мы делаем противоположное тому, что обещали. Мы начинаем с одного, а заканчиваем другим. Мы отправляемся в одно место, а приходим в другое. Мы невнимательны. Разве я не приводил вам такие примеры? Раньше в Коннице не было банка. Когда люди хотели получить заем, они шли в Янину. По нескольку человек из окрестных деревень собирались и шли 72 километра пешком, чтобы занять денег и купить, например, лошадь. В то время, имея лошадь, можно было содержать семью. Впрягали свою лошадь в пару еще с чьей-нибудь лошадью и пахали. Так вот, как-то раз отправился один крестьянин в Янину занять денег, чтобы купить лошадь, пахать на ней землю и не мучиться с мотыгой. Получил он в банке заем, а потом пошел ратозейничать по еврейским лавкам. Один еврей увидел его и потащил внутрь. «Ну-ка, дядя, заходи. Что за прелесть? Погляди!» Зашел крестьянин в магазин. Начал еврей снимать с полок рулоны ткани. Брал один, бросал другой. «Бери, — говорил, — хороший материал, а для детей твоих я отдам и подешевле». Вырвался простофиля из одной лавки и пошел к другой. «А ну-ка, дядя, — говорит ему другой еврей, — проходи внутрь, для тебя-то уж я продам подешевле». Снимал перед ним рулоны, раскрывал, разворачивал. Под конец закружилась у нашего бедолаги голова. Было у него вдобавок и немного любочестия. «Ну что же поделать, — говорит, — раз уж он и поснимал рулоны с полки и поразворачивал их, и якобы уступает для детей подешевле. Отдал он еврею те деньги, что взял в банке, и купил рулон ткани, но и она оказалась истлевшей. Да и к чему было покупать целый рулон материи? Рулонами ткань даже богатые не покупали, брали, сколько было нужно. Вернулся он в конце концов домой с рулоном гнилой ткани. «А где лошадь?» — спрашивают его. «Я, — говорит он, — материалу для ребят принес». Но что им было делать с таким количеством ткани? И в банк он задолжал, и лошади не купил. Ничего, кроме рулона изъеденной ткани. Ну и давай опять за свое. Мотыжить землю, мучиться, отрабатывать долг. А если бы он купил лошадь, то вернулся бы верхом, прикупил бы и для дома чего-нибудь, и впредь не убивался бы на поле с мотыгой. Но видите, до чего он дошел из-за своего ратозейства по еврейским магазинам. Так же поступает и дьявол, как хитрый торгаш, он тянет тебя то с одного бока, то с другого. Он ставит тебе подножки, добиваясь в конечном итоге того, что ты идешь туда, куда хочет он. И если ты невнимателен, то, отправляясь в одно место, ты заканчиваешь свой путь в другом. Дьявол обманывает тебя, и ты теряешь свои лучшие годы. Дьявол делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Дьявол — искусник. Например, если духовному человеку принести во время божественной литургии скверный помысл, то он поймет это, встрепенется и отгонит его. Поэтому дьявол приносит ему помысл духовный. «В такой-то, — говорит он, — книге о божественной литургии написано то-то». А потом он отвлекает внимание, например, на паникадила, и человек думает о том, кто его изготовил. Или же лукавый напомнит о том, что надо проведать такого-то больного. «Вот это да, — скажет человек, — озарение пришло во время божественной литургии, тогда как внутрь уже встревает дьявол. Человек начинает собеседовать со своим помыслом, и только услышав, как священник возглашает «со страхом Божиим и верою приступите», понимает, что божественная литургия закончилась, а сам-то он нисколько не соучаствовал в ней. Да вот и здесь, в храме, когда монахиня идет зажигать свечи на паникадиле, я замечаю, что даже людям немолодым искуситель переключает туда внимание, и они глазеют на то, как сестра возжигает свечи. Это же совершенное детство. Подобные вещи только ребятишкам на радость. «Зажгла», — говорят они. Малым детям есть в этом оправдание, но взрослым людям... Или тогда, как во время божественной литургии должно избегать движений, искуситель может подтолкнуть какую-нибудь из сестер перелистывать в священный момент книгу на аналое, создавать шум и отвлекать других молящихся, которые слышат шелест и спрашивают, что это такое. Их ум уходит от Бога, а Тангалашка рад. Поэтому следует быть внимательными, чтобы во время богослужения из-за нас не отвлекалось внимание других. Мы вредим людям и не понимаем этого. Или проследите за каким-нибудь чтением в храме. Как только чтец дойдет до самого священного момента, от которого люди получат пользу, то сразу что-нибудь произойдет. Или ветер сильно хлопнет дверью, или кто-то закашляется. Внимание людей оторвется, и пользы от читаемых священных слов они не получат. Так делает свое дело Тангалашка. О, если бы видели, как действует дьявол! Вы не видели его, потому и не понимаете некоторых вещей. Он делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Я замечаю это у себя в Калеве, когда разговариваю с людьми. Только лишь я дохожу до нужного мне, чтобы помочь слушающим, до кульминационного момента беседы, то сразу или происходит какой-то шум, или кто-то приходит, и я прерываюсь. Дьявол заранее внушает им или ратозейничать, глядя на скит напротив, или помогает им увидеть что-то занимательное и подгадывает время так, чтобы они пришли в самый важный момент беседы. Я сменил тему, а мои собеседники не получили пользы. Потому что дьявол, зная в начале беседы, чем она закончится, и видя, что он потерпит ущерб, в самый важный момент присылает кого-нибудь, чтобы меня прервать. «Эй!» — кричит вновь пришедший. «Отец, где здесь вход?» «Возьмите, — отвечаю, — лукума и воды и заходите оттуда». А в ту же минуту заходят другие и прерывают меня, потому что я должен встать и поздороваться с ними. Через недолгое время приходят третьи, опять мне надо вставать, а они и разговор заводят. «Ты откуда?» и прочее, так что я опять вынужден начинать все сначала. Например, повторять то сравнение, которое я уже приводил. Только я разойдусь, снизу кричит еще кто-то: «Эй, отец Паисий, ты где живешь? Дверь здесь? Давай опять поднимайся». Да чтоб тебя искушение! В один день дьявол 6-7 раз устраивал мне такое, и я даже был вынужден выставить часовых. Ты садись там и смотри, чтобы никто не пришел оттуда, а ты сиди здесь, пока я не кончу своего дела. Так можно 6-7 раз начинать рассказывать целую историю, доводить рассказ до момента, в который люди могут получить пользу, а тангалашки опять будут тебе представление устраивать. Ах, искушение! Что же творит враг? Он постоянно переключает нашу настройку на другую частоту. Только лишь подвязающийся готов прийти от чего-то в умиление, он, щелк, переключает ему настройку на что-нибудь, что может отвлечь человека. Опять вспоминает что-то духовное, щелк, приводит ему на память что-нибудь другое. Так враг то и дело сбивает христианина с толку. Если человек поймет, как работает дьявол, то от многого освободится. Геронда, а как это понять? Наблюдать. Наблюдая, учишься. Кто самые лучшие метеорологи? Пастухи. Почему? Потому что они наблюдают за облаками, следят за ветром. Крыло человеческой воли. Люди легко попадают как под хорошее, так и под дурное влияние. Под дурное влияние попасть легче, потому что канонаршит там дьявол. Скажи, например, кому-то бросить курить, потому что это вредно. Как только он решит бросить, к нему сразу направится дьявол и скажет: «Вот в этих сигаретах меньше никотина, а в этих очищающий фильтр, так кури такие». Вреда не будет. То есть дьявол найдет для этого человека оправдание, чтобы не бросать курение, найдет для него выход. Ведь дьявол может найти нам целую кучу оправданий. А те сигареты, которые он предлагает, могут приносить еще больше вреда. Поэтому мы должны иметь силу воли. И если не преодолеть свои недостатки, пока ты еще молод, то потом их будет трудно преодолеть. Ибо чем старее становится человек, тем слабее его воля. Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Хотеть и не хотеть заключается все». То есть все зависит от того, хочет человек или не хочет. Великое дело! Бог по природе благ и всегда хочет нам добра. Однако нужно, чтобы хотели и мы. Потому что человек духовно летит при помощи двух крыльев — воли Божией и воли собственной. Одно крыло — свою волю — Бог навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но для того, чтобы лететь духовно, нам тоже нужно приклеить к другому плечу свое собственное крыло — волю человеческую. Если человек имеет сильную волю, то у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит. Если же воля у человека не развита, то он хочет взлететь, а вместо этого летит кувырком, старается снова, и опять то же самое. Геронда, а можно ли разработать силу воли? Разве мы не говорили о том, что можно разработать все? У всех людей есть сила воли, у одних меньше, у других больше. Когда человек расположен к подвижничеству, когда он молится и просит Бога умножить в нем силу воли, Бог помогает ему. Человек должен знать, что если он не преуспевает, то это значит, что он либо совсем не прикладывает воли, либо прикладывает ее недостаточно, и к тому же она ослаблена.